Глава шестая. Достоевский революционер. Юность Достоевского прошла под знаком романтического мечтательства, шиллеровского идеализма и французского утопического социализма. Под влиянием Жорж Санда и Бальзака у него рано пробуждаются общественные интересы. Белинский восторженно приветствует автора «Бедных людей» как создателя первого русского социального романа. Протест против социальной несправедливости и защита униженных и оскорбленных последовательно проводится во всех его ранних произведениях. В петербургской летописи мы уже встречаем призыв к общественной работе, обобщенные интересы, сочувствие к массе общества, к ее прямым, непосредственным требованиям. Достоевский не только изучает французские социальные теории, но и пытается осуществить их в жизни. Зимой 1846 года он со своими друзьями, братьями Бекетовыми, делает опыт ассоциации. «Бекетовы вылечили меня своим обществом», — пишет он брату. «Наконец я предложил жить вместе. Нашлась квартира большая, и все издержки по всем частям хозяйства, все не превышают 1200 рублей ассигнациями с человека в год. Так велики благодеяния ассоциации». И дальше. «Видишь ли, что значит ассоциация? Работаем мы врозь, упадем, оробеем, обнищаем духом, а двое вместе для одной цели — тут другое дело». Переход от романтического идеализма к социализму был вполне естественным. Молодой писатель жил в атмосфере мистических чаяний, веры в скорое наступление Золотого века, в полное преображение жизни, и ему казалось, что новое христианское искусство Виктор Гюго, Жорж Санд, Бальзак призвано обновить мир и осчастливить человечество. Он верил, что системы Сен-Симона, Фурье и Прудона сдержат обещания романтизма, утолят его тоску по лучшей жизни. Для поколения сороковых годов социальный утопизм представлялся продолжением христианства, осуществлением евангельской правды. Он был переводом на современный общественный язык христианского апокалипсиса. Вспоминая о своей восторженной юности, Достоевский пишет в дневнике писателя, 1873 год. «Тогда понималось дело еще в самом розовом и райски нравственном свете. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными, и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до Парижской революции 1848 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей». В своем объяснении Следственной комиссии Достоевский смело признается в увлечении утопическим социализмом. «Фурьеризм, — пишет он, — система мирная, она очаровывает душу своей изящностью, обольщает сердца той любовью к человечеству, которая воодушевляла Фурье, когда он составлял свою систему, и удивляет ум своей стройностью. Привлекает к себе она не желчными нападками, а воодушевляя любовью к человечеству. В системе этой нет ненависти». От утопии преображения мира, от христианского социализма Достоевский никогда не отречется. Идея Золотого века и мировой гармонии самая заветная, самая святая его идея, она стоит в центре его мировоззрения и творчества. Познакомившись с Петрашевским весной 1846 года, он берет в его библиотеке книги социально-христианского содержания. «Новое христианство» Сен-Симона, «Подлинное христианство согласно учению Иисуса Христа» К.Б., «О праздновании воскресения» Прудона. В 1847 году он начинает посещать его кружок и встречает в нем много единомышленников. Милюков преклонялся перед Ламенне и переводил его на церковно-славянский язык. Тимковский обещался в одну из пятниц доказать путем чисто научным божественности Иисуса Христа необходимость пришествия его в мир на дело спасения и рождения его от девы. Поэт Плещеев писал: «Сижу ли окружен шумящую толпою, на пиршестве большом мне слышен звук цепей, и предстает вдали, как призрак предо мною, распятый на кресте великий Назарей». Другой петрышевец Европеус наследствии заявлял, что характер теории Фурье есть религиозный, гармонический, научный и мирный, противоположный всяким насильственным переворотам, революциям и беспорядкам. Также смотрел на фурьеризм и петрашевец Дебу. «Теория Фурье, — показал он, — не заключает в себе ничего вредного для общества. Напротив, она мирит людей всех классов и состояний, поддерживает религиозные чувства и побуждает к сохранению порядка». Пламенным христианским социалистом был также петрашевец Ахшарумов, который на обеде в честь Фурье 7 апреля 1849 года говорил: «И вот нашлись люди с горячей любовью ко всем людям, к целому человечеству, а также к Богу, которые посвятили всю свою жизнь на то, чтобы найти такое устройство общества, где все были бы богаты, счастливы и довольны, где бы самая жизнь наша каждый день, час и минуты ее были бы благодарственным гимном Создателю, где не было бы ни слез, ни преступлений, и во главе их стоит величественный гений Фурье». Великая цель петрашевцев — реставрировать образ человека во всем его величии и красоте, покрыть всю землю нищую дворцами, плодами и разукрасить в цветах. Эта речь прекрасно передает утопический дух нового движения, его религиозно-гуманистический пафос. Достоевский мог бы подписаться под каждым словом этого манифеста. Русские фурьеристы не имели политической программы, были против насильственных переворотов, признавали частную собственность в ассоциации и иерархическую организацию труда. В этом смысле их нельзя назвать ни революционерами, ни даже социалистами. Больше всего им подходит имя человеколюбивых либералов. Никакого заговора петрашевского не существовало. О собраниях у него по пятницам знал весь Петербург. Ахшарумов говорит в своих записках, что это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях. Приносились городские новости, говорилось громко во всем, безо всякого стеснения. Балосогла называет пятницы Петрашевского простыми собраниями знакомых, тесно связанных взаимными чувствами и отношениями. Чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Лепранди писал в своей докладной записке по делу Петрашевского: «В большинстве молодых людей очевидно какое-то радикальное ожесточение против существующего порядка вещей без всяких личных причин, единственно по увлечению мечтательными утопиями, которые господствуют в Западной Европе и до сих пор беспрепятственно проникали к нам путем литературы и даже самого училищного преподавания. Слепо предаваясь этим утопиям, они воображают себя призванными переродить всю общественную жизнь, переделать все человечество и готовы быть апостолами и мучениками этого несчастного самообольщения». Нельзя точнее определить настроение мечтателей и вольнодумцев 40-х годов. В объяснении Следственной комиссии Достоевский объявляет: «Да, если желать лучшего, есть либерализм, вольнодумство, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец. Я вольнодумец в том же смысле, в котором может быть назван вольнодумцем и каждый человек, который в глубине сердца своего чувствует себя вправе быть гражданином, чувствует себя вправе желать добра своему отечеству». Но утопический социализм недолго был господствующим течением этого десятилетия. Новое движение надвигалось на него из Германии, где в то время гегелевский идеализм переживал глубокий кризис. Левая группа гегельянцев с Фейербахом и Марксом разрывают с абстрактной метафизикой и закладывают основания будущему материалистическому социализму. Философия Гегеля истолковывается теперь в смысле призыва к социальной революции. Христианство отрицает как изжитые суеверия, тормозящие прогресс нового общества. Герцен, Боткин и Бакунин видят в атеизме освобождение духа. Герцен пишет: «Философия Гегеля — алгебра революции. Она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от мира христианского, от мира преданий, переживших себя». В середине 40-х годов Белинский под влиянием Фейербаха отрекается от Гегеля, увлекается естествознанием и точными науками и становится воинствующим безбожником. «Метафизику к черту!» — восклицает он. «Это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость. Освободить науку от призраков трансцендентализма и теологии, показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического, вот что сделает основатель новой философии». В 1845 году он пишет Герцену: «Истину я взял себе и в словах, Бог и религия, вижу тьму, мрак, цепи и кнут». Белинский восстает на Бога из любви к человечеству и отказывается верить в Творца несовершенного мира. Он фанатик любви к людям. «Социальность, социальность или смерть, вот девиз мой», — восклицает он. «Если для счастья большинства понадобится отрубить сотни тысяч голов, он их отрубит». Свое кровожадное человеколюбие он сам называет маратовским. Влияние Белинского предопределило судьбу русского социализма. Христианский утопизм был раздавлен атеистическим материализмом, приготовлялся путь для марксистского коммунизма. В этой потрясающей русской трагедии Достоевскому было суждено сыграть немалую роль. Он совершил отречение и искупил его 10 годами в Сибири. В этом его преступление и наказание. В дневнике писателя 1873 год он подробно рассказывает о том, как в 1846 году Белинский бросился обращать его в свою веру. «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мною с атеизма. В этом много для меня знаменательного. Именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Он знал, что основа всему начала нравственной. В новые нравственные основы социализма он верил до безумия и безо всякой рефлексии. Тут был один лишь восторг. Но как социалисту ему прежде всего следовало низложить христианство. Он знал, что революция непременно должна начать с атеизма. Ему надо было и низложить эту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всегда труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современную наукою и экономическими началами, но все-таки оставался пресветлый лик Бога человека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. В беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием. «Да знаете ли вы», — взвизгивал он раз вечером, он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился, обращаясь ко мне, «знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами? Когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейства, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже этого хотел». И, обращаясь ко второму гостю, указывая на Достоевского, Белинский продолжал: «Мне даже умилительно смотреть на него. Каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет. Да поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества». И Достоевский заканчивает: «В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня не взлюбил. Но я страстно принял тогда все его учение». Признание поразительное. Достоевский страстно принял атеистическое учение Белинского. В другой статье того же дневника писателя за 1873 год автор еще точнее определяет, в чем заключалось учение Белинского. «Все эти убеждения о безнравственности самых оснований христианских современного общества, о безнравственности религии, семейства, о безнравственности права собственности, все эти идеи об уничтожении национальности во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству и прочее, все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали напротив наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Слова эти не оставляют никакого сомнения. Белинский обратил Достоевского в свою веру. Он страстно принял весь его атеистический коммунизм. Человеколюбивый либерал изменил своему христианскому утопизму и отрекся от сияющей личности Христа. Это не мимолетное заблуждение, а долгая душевная трагедия. Через 8 лет после обращения в атеистическую веру Белинского Достоевский писал из Омска жене декабриста фон Визина: «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнений до тех пор, и даже, я знаю это, до гробовой крышки». Человек, создавший самую гениальную в мире атеистическую аргументацию, Иван Карамазов, человек, которого всю жизнь Бог мучил, вмещал в своем сердце пламеннейшую веру с величайшим неверием. Вся религиозная диалектика его романов вырастает из этой трагической раздвоенности. Признавшись в дневнике писателя в своей причастности к коммунистическим идеям, Достоевский делает из этого страшный вывод. Почему же вы знаете, что петрошевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если бы так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было, как бы это могло так обернуться дело. Не те совсем были времена, но позвольте мне про себя одного сказать. Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем не ручаюсь. Может, и мог бы в дни моей юности. И в заключение он горестно себя спрашивает, как он мог поддаться такому заблуждению. Я происходил из семейства русского и благочестивого. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть ли не с первого детства. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. Но детская вера оказалась хрупкой. Ранние впечатления от церквей, богослужения, духовного пения были более эстетическими, чем религиозными. Обрядовое благочестие родителей коснулось только поверхности души ребенка, а потом в юности христианский гуманизм и романтическая мистика надолго утолили религиозную жажду мечтателя. Туманное и расплывчатое понимание христианства у молодого Достоевского. Гомера сравнивает он с Христом. Виктора Гюго считает лириком с христианским младенческим направлением поэзии. И, наконец, это самое знаменательное, ни в одном из его произведений до каторги не ставится религиозный вопрос. В «Хозяйке» Ордынов пишет труд по истории церкви, но это никак не отражается на его жизни. Благочестивые люди оказываются ханжами и тиранами. Мурин в «Хозяйке», старая княжна в «Неточке Незвановой». В сочинениях Достоевского до каторжного периода Бог не присутствует. Вот почему молодой писатель оказался бессилен перед влиянием Белинского, и оно захватило его сердце. Встреча с Христом произошла на каторге через приобщение к страданиям русского народа. Но, пишет автор дневника, это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени. Даже эшафот и ссылка не сразу сломили его убеждение. «Мы, петрошевцы, — продолжает он, — стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Если не все мы, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестие отречься от своих убеждений. То дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится. И так продолжалось долго. Ни годы ссылки, ни страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Статья дневника писателя 1873 года «Акт публичного покаяния», беспримерный в истории русской духовной жизни. Есть величие в этом бесстрашии и огненности духа. Достоевский признается во всем, в чем он мог признаться, и намекает на то, в чем в его время говорить было невозможно. И до сих пор намек этот оставался незамеченным, и только теперь, благодаря новым публикациям, мы в силах раскрыть его смысл. «Нечаевым, — говорит Достоевский, — вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем не ручаюсь, может, и мог бы в одни моей юности». Как известно, Нечаев был основателем революционного общества 60-х годов и автором катехизиса революционера. Нечаевцы хотели опутать всю Россию сетью тайных ячеек, возмутить массы, поднять кровавый бунт, свергнуть правительство, уничтожить религию, семью, собственность. Этих фанатиков разрушения Достоевский заклеймил в своем романе «Бесы». Что значит, что он мог бы сделаться нечаевцем в дни своей юности? Как понимать загадочную фразу «в случае, если бы так обернулось дело»? Революционная деятельность Достоевского не ограничивалась кружком Петрашевского. Следственная комиссия через своего агента Антонелли была хорошо осведомлена о том, что происходило на пятницах Петрашевского, но она мало знала о работе кружка Дурова. Изложим сначала явную сторону дела Достоевского. Познакомившись с Петрашевским через поэта Плещеева еще весной 1846 года, он начинает посещать его пятницы с поста 1847 года. В объяснении для следственной комиссии писатель утверждает, что у него никогда не было с ним близости. «Я поддерживал знакомство с Петрашевским», — пишет он, — «ровно постолько, поскольку этого требовала учтивость, то есть посещал его из месяца в месяц, а иногда и реже. В последнюю же зиму, начиная с сентября месяца, я был у него не более 8 раз. Впрочем, я всегда уважал его как человека честного и благородного». Достоевский доказывает, что ничего преступного в его поведении не было. «В сущности, я еще не знаю доселе, в чем меня обвиняют. Мне объявили только, что я брал участие в общих разговорах у Петрашевского, говорил вольнодумно и, наконец, прочел вслух литературную статью «Переписку Белинского с Гоголем». Подсудимый блестяще защищается от этих двух неопределенных обвинений. «Кто видел в моей душе?» «Я говорил 3 раза. 2 раза я говорил о литературе и 1 раз о предмете вовсе не политическом, об личности и об человеческом эгоизме». Что же касается вольнодумства, то оно сводилось к желанию добра своему отечеству. Да и кто в наше время не говорит о политике, о Западе, о цензуре? На Западе происходит зрелище страшное, разыгрывается драма беспримерная — февральская революция. Неужели можно обвинять меня в том, что я смотрю несколько серьезно на кризис, от которого ноет и ломится надвое несчастной Франции? Но он сторонник самодержавия для России и ожидает реформы только свыше, от престола. Можно заподозрить искренность последнего заявления. Страстный ученик Белинского едва ли мог быть в то время столь благонамеренным анархистом. Труднее было Достоевскому оправдаться от второго обвинения — чтения знаменитого письма Белинского к Гоголю по поводу переписки с друзьями. Шпион Антонелли донес. В собрании 15 апреля 1849 года Достоевский читал переписку Гоголя с Белинским и, в особенности, письмо Белинского к Гоголю. Письмо это вызвало множество восторженных одобрений общества, в особенности у Баласогла и Ястржемского, преимущественно там, где Белинский говорит, что у русского народа нет религии. Положено было распустить это письмо в нескольких экземплярах. Чтение этого письма действительно очень компрометировало Достоевского. Белинский писал Гоголю: «Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме,